Дым. Дня за три до престольного праздника председателя сельского совета вызвали в волость. Оставив ребятишек курить самогонку, он пошел с секретарем. Проходя по деревне, они посмотрели на трубы и покачали головами. Из каждой трубы велась струйка дыма. «Все работают», — сказал председатель. «Думали ли, что доживем до этого? У каждого дома свой завод винокуренный». «Благодать», — отвечал секретарь. «Не напрасно, выходит, голову-то ломали». Через полчаса они вернулись бегом. Председатель стучал в каждое окно и кричал: «Гаси, дьяволы, топку! Объявляю все заводы закрытыми!» И когда из изб выскакивали испуганные мужики и спрашивали, в чем дело, он кричал: «Агитатор по борьбе приехал! Держи ухо востро, прячь!» «Да куда ж ее девать-то теперь, когда уже затерто все? Куда хочешь, хоть телятам выливай! А ежели у какого сукина сына найду, тогда не пеняй!» И побежал дальше. «На собрание!» — кричал в другом конце секретарь. «Сейчас, поспеешь, дай убрать-то!» «Вот и делай тут дело», — говорили мужики, бегая с какими-то чугунами, и сталкивались на пороге с ребятишками, которые испуганно смотрели вслед. «Вы чего тут под ногами толчетесь? Вас еще не хватало. Бабы, работай! Волоки чугуны на двор!» Через полчаса председатель вышел на улицу и посмотрел на трубы. Дыму нигде не было. «Здорово сработали», — сказал секретарь. «В момент вся деревня протрезвела». «Дисциплина!» Приехавший человек в кожаной куртке с хлястиком сзади и с портфелем в руках пришел в школу, где было назначено собрание, и прошел через тесную толпу, которая раздвигалась перед ним на обе стороны. Остановившись перед столом, приезжий разобрал портфель, изредка поправляя рукой, закидывая назад волосы, которые у него все рассыпались и свешивались наперед, когда он наклонялся над столом. Потом он несколько времени подозрительным взглядом смотрел на толпу и вдруг неожиданно спросил: «Самогонку гоните?» Все молчали. «Кто не гонит, поднимите руки». Все стояли неподвижно. «Что за черт?» — сказал приезжий. «Всей деревней валяете?» И обратился к переднему. «Ты гонишь?» «Никак нет». «Так чего ж ты руки не поднимаешь?» «А что ж я буду один?» «А ты?» «Никак нет». «Так вот, товарищи, объявляется неделя борьбы с самогонкой. Кто перегоняет хлеб на водку, тот совершает величайшее преступление, так как этим самым подрывает народное достояние. Хлеба и так мало, его надо беречь. Понятно?» «Чё ж тут понимать, известное дело», — сказало несколько голосов. «Ну вот, и вы сами должны смотреть. Если у вас есть такие несознательные члены общества, которые не понимают этого...» Передние, стоя полукругом перед столом, со снятыми шапками в руках, как стоят, когда слушают проповедь, при последних словах стали оглядываться и водили глазами по рядам, как бы ища, не окажется ли здесь каких-нибудь несознательных членов. «А то я проезжал по одной деревне, а там почти из каждой трубы дымок вьется». «Не что можно? Да за такие дела! Тут дай бог только прокормиться!» «Праздник!» — сказал чей-то нерешительный голос сзади. «Мало ли что праздник! У вас вон тоже праздник, а дыму ведь нет!» Крайние от окон мужики пригнулись и зачем-то посмотрели на улицу, поводив глазами по небу. «А нельзя ли эту неделю на ту перенести?» — спросил чей-то нерешительный голос. «Что?» Вопрос не повторился. — А по избам пойдете? — Что там еще? Ответа не последовало. Через полчаса приезжий, закинув рукой волосы назад, вышел из школы. Все, давя друг друга в сенях, вытеснились за ним на улицу и, затаив дыхание, ждали, куда пойдет. Приезжий стоял с портфелем в руках и водил глазами по крышам исп. Мужички, справляясь с направлением его взгляда, тоже водили глазами. — Дыму, кажется, нигде нет, — сказал приезжий. — У нас никогда не бывает, — поспешно ответил председатель, протискавшись вперед. — Это хорошо. А то у ваших соседей из каждой трубы дымок. — Дисциплины нету, — сказал секретарь. — Ну так вот, объявляется, значит, неделя борьбы с самогонкой. Слушайтесь председателя и во всем содействуйте ему. — А после этой недели как? — Что? Никто ничего не ответил. — Наказание Божие, — говорили мужики, — праздник подходит. Все приготовили честь честью. Затерли. Вдруг нать, пожалуйста. Скоро еще, пожалуй, объявят, чтоб неделю без порток ходить. Вроде этого. У людей праздник, а у них неделя. — А может, разводить начинать? — сказал голос сзади, когда приезжий скрылся за поворотом дороги. — Я тебе разведу! — крикнул председатель. — Раз тебе сказали, что в течение недели борьба, значит, ты должен понимать или нет? Подошел, запыхавшись, кузнец. Его не было на собрании. — Где пропадал? — Где? — сказал кузнец, вытирая о фартук руки. — Баба со страху корове вывалила затирку из чугуна, а та нализалась и пошла куролесить. Никакого сладу нет. — Прошлый раз так-то тоже прискакали какие-то, — сказал Шорник. — А у меня ребятишки курили. Да так насвистались, шатаются дьяволята. Один приезжий что-то им сказал, а мой Мишка восьмилетний матом его. Ну, прямо обмерли со старухой. С ребятами беда. Все с кругу спились. Заводчики, своя рука владыка. Моему Федьке 9-й год только пошел, а он каждый божий день пьян, как стелька. Молод еще, что ж с него спрашивать? Да, ребятам счастье. Нашему брату подносить стали. Почесть, когда уж женихами были. А эти чуть не с люльки хлещут. Зато будет, что вспомнить. На войне уж очень трудно было. 5 лет воевали. И скажи, голова каждый день трезвая. Ну, прям на свет Божий глядеть противно было. А тут опять теперь затеяли. Что ж они, не могли в календарь-то посмотреть? Под самый праздник подгадали. Председатель что-то долго вглядывался из-под руки в ту сторону, куда уехал агитатор, потом спросил. — Не видали, что он, мостик, проехал или нет? — Он уже на бугор поднимается, — сказало несколько голосов, и все посмотрели на председателя. Тот, достав кисет и ни на кого не глядя, стал свертывать папироску. — Да, во время войны замучились. Бывал, праздник подойдет, водки нет. И ходят все, ровно потеряли что. Матерного слова, бывало, за все святки не услышишь. Вот это так праздник! Это что там? Мертвые были. Эх, когда завод громили, вот попили. В слободке как дорвались до чинов со спиртом, так и пили, пока мест смерть не пришла. Вот это смерть! В сказке только рассказывать. Да, бывало, по деревне пойдешь, словно вымерла вся, без памяти лежат. Свободы настоящей нет. Эх, — сказал кто-то, вздохнув, — Ведь это сколько даром хлеба-то пропадает. На этот налог отбирают. Ведь ежели бы он целиком-то оставался, тут бы как с осени котел вмазал, ребята в дело запряг и лежи прохлаждайся. А то вот праздник подходит, а мы как бусурмане. Наоборот все пошло, — сказал кто-то. Прежде под праздник люди были пьяные, коровы трезвые, а теперь люди трезвые, коровы пьяные. Кузнец только молча плюнул, потом, немного погодя, сказал. Бутылки на две выжрала анафема. А какую водку стали было гнать? Прежде, бывало, пьешь, мать пресвятая Богородица! За что ж ты наказала и гарью какой-то, и дегтем от нее воняет, после головы не подымешь? А теперь только навострились, а они со своими неделями. Да аппараты еще отбирают. Значит, опять на стену лезть. Не что они об этом думают. Им одна только забота — дело развалить. Да не что без водки можно, не говоря уж о том, что душа требует. Да и дела без нее никакого не сделаешь. Заявление какое подать, в волость идти. Что ж ты и явишься с пустыми руками? Председатель молча курил и, сплевывая, все поглядывал на бугор. — Верно, верно! — отозвались дружные голоса. — Я вот лошадям своим пачпорт опоздал выправить. Им уж давно совершеннолетие вышло, а они у меня без прописки сидели. Думал, засудят. А привез три бутылочки. — Ежели где председатель хороший, понимающий, попадется, там жить еще можно. А главное дело все равно это ни к чему. Раз природой устроено, тут мудри не мудри, все то ж на то ж сойдет. Это верно. Прошлый год всю рожь на водку перегнали. Сами не жрамши на одной мякине сидели, а к праздничку у каждого полное обзаведение. И на первый же день праздника так насвистались, что как колчушки лежали. Как же можно? Народ-то православный, слава тебе, Господи! Лбы еще не разучились крестить, особливо где председатель понимающий. Председатель докурил папироску и, оглянувшись на бугор, сказал: «Скрылся». Все повернулись к нему и замерли. «По случаю праздника!» Принимая во внимание местные нужды и обстоятельства населения, объявляю заводы открытыми. Но ухо держи востро. Ежели в эту неделю кого замечу, спуску не дам. — А как же дым-то? — сказал кто-то сзади. — Дым куда хочешь девай. И ребят пьяных по улице не распускать. А то так-то какой-нибудь нагрянет, а они у вас лыка не вяжут. — Слушайся председателя, — сказал секретарь. 1917 год.